тобой случалось это прежде?» «Нет, впервой. Дай бог и в последний». Дойдя до своего двора, они влезли в дыру, заранее прорезанную констой в плетне, которую он сейчас же заботливо заделал. Чуйку свою он зарыл. Все это заняло довольно времени. Уже светало, когда конста с зеленым от бессонницы и потери крови лицом вошел в клеть, куда Зина проюркнула тотчас же, как только очутилась во дворе. «Чай дрожит, бедненькая, одна-то домается», — думал он, и даже руками развел от удивления. Зина спала спокойным сном. «Ну, девка», — пробормотал сквозь зубы конста, — «характер княжеский». Но княжеский характер тут был ни при чем. Сам конста едва успел раздеться и упасть на постель, глаза его крепко склеил внезапный сон, тяжелый и непроглядный, как ночь, сон без всяких грез и видений, сон, каким спят только люди, вконец истратившие все свои силы, телесные и душевные. Матушка Аксиньюшка в темно-синем сарафане с красным поясом и белоснежными, пышно вздутыми рукавами тонкой полотняной рубашки с темной повязкой на черных, гладко причесанных волосах сидела за самоваром. Две послушницы таевской пророчицы, рябоватые девки в такой же одежде, как сама матушка, только без повязки на голове, почтительно стояли у порога, сложив руки на животе. Пророчица белилась и румянилась. Губы ее с чуть заметными усиками в углах тоже были слишком алы, брови слишком правильны, а ресницы слишком черны. Живые карие глаза глядели умно и бойко. Таевцы боялись взгляда пророчицы, как огня. 2-3 предсказания, 2-3 угадки, заранее искусно подготовленные при помощи Михайла Довыдка, несколько возвращенных хозяевам пропаж, житейская сметливость и уменье, быстро распознавая людей, приспосабляться к их нраву, создали Аксиньюшке славу прозорливицы. Таевцы были уверены, что эта небольшая круглая женщина насквозь проникает человека, что дух, который на других верных только изредка накатывает, на Аксиньюшке пребывает непрерывно, и скрытничать пред нею нельзя, грех, а то еще не ровен час уличит и пристыдит при всем народе. Верили, что Аксиньюшка властна исцелять болезни и карать болезнями, и странно, верили не совсем безосновательно». Еще когда Аксиньюшка была в Волкояре матреной слабожанкой, она славилась в княжей дворне своей легкой рукой, удачно лечила зубные и головные боли, помогала в припадках кликушества и подучки, в судорогах и тому подобном. Головные и зубные боли были истинным наказанием низменного и туманного тая. Но стоило Аксиньюшке заняться больным, и боль почти всегда проходила временно, а в иных случаях и надолго. Способ лечения Аксиньюшки был такой. Она укладывала больного головой к себе на колени и что-то шепча налагала на больные места свои руки. Руки у нее маленькие, белые и мягкие, с странной цепкостью в упругой ладони и чуть-чуть искривленных пальцах. Когда Аксиньюшка прикладывала руку к лбу больного, ему казалось, что эта рука как бы прилипает к нему, сливается в одно с его телом. Иные утверждали, будто они чувствовали, как из рук Аксиньюшки переходило в них сильную струёю какое-то особое животворящее тепло. Затем больной забывался сном, спал долго и приятно и просыпался или совершенно здоровый, или, по крайней мере, значительно облегченный. Главная задача была усыпить. В легких случаях это было делом нескольких минут, но трудные больные стоили самой лекарке немалой затраты сил. Когда Аксиньюшке, наконец, удавалось одолеть боль, она бывала совсем измучена, с нее катился пот градом. Она едва имела силы добраться до своего покоя, чтобы, в свою очередь, отдохнуть в крепком и долгом сне». Замечательно, что мужчинам Аксиньюшка помогала легче, чем женщинам. Все, кого пророчица исцеляла или хоть лечила, привязывались к ней с необузданным влюбленным фанатизмом. Приручала, точно привораживала. Из таких людей состояла самая надежная часть ее сторонников в Тае. Все они прямо-таки бредили ею наяву и часто видели ее во сне, что почитали видениями. Однажды, занятая важным разговором, Аксиньюшка не могла сама пойти к девушке, которая билась в истерическом припадке. Она сняла с себя платок и велела закрыть им лицо больной. Припадок прекратился. Такова была вера в пророчицу. Насылать болезни Аксиньюшка, разумеется, не могла. Но в понятиях темного человека, кто исцеляет, тот властен и убивать. И если бы Аксиньюшка посулила таевцу лихорадку, тот в твердой уверенности неминучести насыла, пожалуй, и в самом деле заболел бы лихорадкой. Пока Аксиньюшка была матрёной-слобожанкой, староверы православные волкояры полагали, что в ее знахарстве не без колдовства, но в Тае с его смешанным полухлыстовским толком в колдовство не верили, считая черта способным лишь на всякие гадости, а никак не на пользу человеку. Сама Аксиньюшка своей силы не понимала. Ни на что такое эта сила, ни откуда она берется. «Диви бы, я еще святой жизни была откровенничала она со своими домашними, а то ведь я, вы знаете меня, грешницу».